Когда Му Цаньцань проставляла себе это ожидание предвкушения в ее глазах, в большом зале культа жуткой марионетки, несколько элитных членов смотрели на изможденного Хуагу, чье лицо было настолько темным, что казалось уродливым, в то же время шок плескался в их глазах. Они никогда не ожидали, что с его силой он на самом деле будет доведен до такого плачевного состояния. «Отправьте мои команды продолжать искать Линь Дуна. Я сообщу этот вопрос в штаб-квартиру и поручу отправить больше элитных практиков, чтобы устроить засаду этому мелкому ублюдку». Услышав голос Хуагу, который был очень холодным, сердце каждого содрогнулось. Обычный мальчишка на начальной стадии создания формы, но они должно предупредить штаб. Похоже, это было на самом деле, что мальчишка довел старейшину Хуагу до такого плачевного состояния. Некоторые украдкой переглянулись, увидели трепет в глазах. Практик продвинутой стадии создания ЦИ. Даже в их культе жуткой марионетки такой практик считался элитой. Однако, сейчас он на самом деле проиграл 20-летнему мальчишке. День, когда печать на древней скрижали ослабнет, приближается. В то время, этот мальчишка, безусловно, будет там. На этот раз я удостоверюсь, что ему негде будет спрятаться. Внутри большого зала, выражение лица Хуагу было жутким, и плотное убийственное намерение и ярость наполнили его слова. В этот раз, Линь Дун заставил его потерять свою репутацию. Следовательно, он должен отомстить. В то время как весь великий марионеточный город был шокирован травмами Хуагу, человек, ответственный за это, уже быстро сбежал. Однако, так как он стер метку на символьной марионетке, он уже не боялся, что Хуагу сможет отыскать его. Таким образом, его скорость немного замедлилась. Внутри обширного лесного массива, в пределах горного хребта, Линь Дун сидел на вершине горы и смотрел в сторону северо-западного направления. Это была область, где располагалась древняя скрижаль. Не считая великой пустынной провинции, древняя скрижаль может рассматриваться в качестве одной из самых известных достопримечательностей во всей Великой Империи Янь. Таким образом, каждый раз, когда печать ослабевает, это, несомненно, создает самое масштабное событие в Великой Пустынной провинции. Бесчисленные элитные практики из Великой Империи Янь и даже соседних империй будут стекаться сюда. Причина заключается в том, что внутри древней скрижали есть бесчисленные сокровища. Кроме того, сила древних сект намного превосходит воображение большинства обычных людей. Поэтому, даже если удалось получить лишь немного сокровищ, было возможно возвыситься, чтобы стать драконом. Сокровища в старой гробнице, в которой Линь Дун ранее рисковал, вряд ли можно сравнить с сокровищами древней скрижали. Осталось еще 10 дней, когда печать на древней скрижали ослабнет. Прямо сейчас, должно быть, бесчисленное количество людей направляется к ней. Хех, это действительно толпа. Улыбка висела на лице Линь Дуна. Это был настоящий сбор. Если кто-то хотел получить сокровища из древней скрижали, и он не был действительно силен, он не смог бы получить даже остатки. Ох, 4 великих клана Великой Империи Янь, скорее всего, также пошлют некоторых членов. Возможно, я смогу увидеть некоторые знакомые лица. Улыбка появилась на лице Линь Дуна, после чего она превратилась в ухмылку. Хотя прошел только один год, прямо сейчас, он уже не был практиком совершенной стадии Юань Дэн, который едва мог выдержать ауру Линь Лантяня. Прямо сейчас, Линь Дун имел немного уверенности, что даже если он не сможет победить Линь Лантяня, последний также не сможет его удержать. Вспомнив Ван Яня, Линь Дун мягко сжал кулак. Сейчас он был уверен, что несомненно победит этого парня, который беспокоил его ранее. Битва между героями. Хех, мне интересно, насколько сильна элита молодого поколения Великой Империи Янь. Взгляд Линь Дуна был взволнованным. Хотя он имел скромное происхождение, он сумел получить свои способности благодаря упорству и тяжелой работе. Таким образом, он больше не боялся никаких гениев. Тем не менее, в самом сердце, Линь Лун не осмеливался недооценивать их. Даже когда лев сражается с кроликом, он должен использовать всю силу. Иначе, если он недооценит противника, он позволит врагу сбежать, или даже потеряет жизнь. Поэтому, после того, как Линь Дун тщательно разработал стратегию, он махал рукой, и темно-желтый жилет появился в его руке. Это было духовное сокровище высокого класса, которое он получит от Хуа Цзуна, таинственная земляная броня. Линь Дун лично испытал защитные свойства этого предмета. Следовательно, если он сможет восстановить его, это будет хорошей страховкой. Что касается прошлой битвы с Хуагу, если бы Линь Дун уже починил таинственную земляную броню, то он не получил бы такие серьезные травмы. Хотя есть много возможностей в древней скрижали, таящаяся опасность также присутствует в большом количестве. Поэтому, лучше всего иметь больше средств, чтобы защитить себя. Следовательно, я должен обязательно использовать таинственную земляную броню, иначе я потратил бы впустую этот драгоценный подарок. Прямо сейчас, так как Линь Дун был духовным мастером символов низкой стадии, он не мог обработать духовные сокровища высокого класса. Однако он все еще мог восстановить их. Вытащим таинственную земляную броню. С движением сознания, плотная ментальная энергия собралась перед Линь Дуном. Затем, с жужжанием, она превратилась в чистый огонь ментальной энергии. Необычные вибрации начали появляться. Осторожно контролируя огонь ментальной энергии, Линь Дун поместил его на таинственную земляную броню, и громкое жужжание сразу вырвалось из нее. Это было не быстрым делом, чтобы отремонтировать таинственную земляную броню. Однако, Линь Дун понимал, что медленный и стабильный выигрывает гонку. Кроме того, теперь, когда он избавился от Хуагу, у него было свободное время. Таким образом, он потратил свое время, медленно восстанавливая таинственную земляную броню. 2 дня прошли незаметно. В эти 2 дня Линь Дун потратил все свободное время на ремонт брони. Однако, через этот опыт, Линь Дун приобрел некоторые преимущества. Он не только улучшил контроль над огнем ментальной энергии, ему также удалось полностью восстановить таинственную земляную броню. На вершине горы, Линь Дун смотрел на таинственную земляную броню, которая была окружена необычным светящимся ореолом, и довольная улыбка появилась на его лице. После долгих мечтаний, он, наконец, обладал защитным духовным сокровищем, хотя он и забрал его у другого. «Все готово!» Линь Дун от души рассмеялся, после чего сразу надел таинственную земляную броню. Мгновенно он почувствовал светящуюся оболочку внутри таинственной земляной брони, после чего она окружила его тело. Несмотря на то, что светящаяся оболочка казалась хрупкой, она обладала способностью блокировать большинство атак практика стадии создания формы. Восстановив таинственную земляную броню, Линь Дун встал и посмотрел на северо-запад. Сейчас, настало время идти к древней скрижали. В настоящее время, эта область должна быть очень многолюдной. Огонек. Линь Дун махнул рукой, после чего тигриный рев раздался в лесу. Затем, искры молнии вспыхнули, и огонек бросился вперед. Увидев появление огонька, Линь Дун сел на него, после чего его зрачки внезапно сузились. Затем, он резко повернул голову и посмотрел на юг. В той области был звук яростно разрываемого ветра. Сразу же Линь Дун увидел подростка в черном, который сидел на гигантском орле. На его плечах был очень твердый черный стальной прут. В то же время маниакальное боевое намерение слегка исходило из его тела. Такое сильное боевое намерение и такая мощная аура. Смотря на подростка в черном, который сидел на гигантском орле, с металлическим прутом на плечах, благоговение промелькнуло в глазах Линь Дуна. Он не ожидал, что будет такая способная личность среди молодого поколения великой пустынной провинции. Когда Линь Дун смотрел на этого человека, последний также обнаружил его взгляд, и его глаза сразу же дрогнули. Мгновенно, благоговение промелькнуло на лице подростка в черном, после чего он ахнул и замедлился. Глава 262. Древняя равнина Великой Пустоши. Подросток в черном стоял на спине гигантского орла. Когда он был в около 100 метрах от Линь Дуна, юноша медленно остановился и слегка наклонил голову, в то время как его глаза прокатились по телу Линь Дуна, после чего шок заполнил его взгляд. Он мог ощутить, что аура Линь Дуна была на продвинутой стадии создания формы. Возможно, этот уровень развития не был ничем особенным для него. Однако, основываясь на его очень богатом боевом опыте, он чувствовал намек опасности, исходящий от Линь Дуна. «Хе-хе, я не ожидал, что на самом деле встречу противника, который может заставить меня чувствовать угрозу». Юноша в черном держал черный металлический прут на плече, улыбнулся Линь Дуну и сказал: «Друг, меня зовут Ву Ци, можешь сразиться со мной?» Услышав немного глупый тон юноши в черном, уголки глаз Линь Дуна дернулись. Когда он впервые увидел его, он знал, что это человек, который интересуется сражениями, но он не ожидал, что после обмена несколькими словами, он сразу же попросит бой. «Неинтересно». Линь Дун покачал головой. Исходя из ауры Ву Ци, он мог сказать, что тот был на начальной стадии создания ЦИ. Будучи в состоянии достичь этой стадии в таком возрасте, это четко указывало, что он должен быть достаточно известным в великой пустынной провинции. Тем не менее, Линь Дун не слишком разбирался в этих вопросах и, следовательно, не мог угадать личность оппонента. Сказав это, Линь Дуну было лень задерживаться. Он прыгнул на спину тигра, намереваясь сразу уйти. «Ты должно быть тот, кто травмировал Хуагу из культа жуткой марионетки, Линь Дун, верно?» Когда Линь Дун собирался уйти, юноша в черном вдруг наклонил немного голову, глядя на Линь Дуна, и улыбнулся. Услышав его слова, выражение Линь Дуна стало немного темным. Он повернул голову и немного ледяным взглядом посмотрел на Ву Ци и сказал: «Тебя послал культ жуткой марионетки? Ха-ха, те ребята, которые таскают с собой мертвяков, не в состоянии нанять меня». Ву Ци от души рассмеялся, и, по его тону, было ясно, что он не боялся культ жуткой марионетки. Линь Дун слегка расслабился, но он не собирался дальше общаться. Он слегка погладил огонька, и тот испустил низкий рев, после чего его крылья молнии затрепетали. «Эй, друг, так как ты и культ жуткой марионетки не в хороших отношениях, позволь дать несколько советов. Говорят, ради твоей поимки, культ жуткой марионетки использует множество мощных практиков. Кроме того, ты должен опасаться конкретного извращенца в культе жуткой марионетки. Считают, что он также охотится на тебя, и он весьма заинтересован в тебе». Ха-ха. Когда Линь Дун собирался уйти, Ву Ци рассмеялся и сказал. Выражение Линь Дуна стало серьезным, после чего он кивнул головой. Он уже предполагал, что культ жуткой марионетки разместит некоторых элитных практиков в древней скрижали, чтобы устроить ему засаду. Однако это не помешает ему войти в древнюю скрижаль. «Спасибо». Линь Дун посмотрел на Ву Ци, после чего сложил руки. После этого крылья огонька дрогнули и превратились в искры молнии с раскатами грома, и они пронеслись через горизонт. «Хех, этот парень довольно хороший соперник. Если у меня будет возможность, я определенно хотел бы иметь хороший бой с ним. Однако, кажется, что этот извращенец из культа жуткой марионетки вышел на охоту, и мне интересно, сможет ли Линь Дун выжить». Смотря на улетающего Линь Дуна, Ву Ци невольно почесал подбородок и пробормотал про себя. «Ха-ха, однако этот парень действительно смелый. Несмотря на то, что есть несколько элитных практиков культа жуткой марионетки в древней скрижали, он до сих пор решил рискнуть. Ха-ха, я должен поспешить, иначе я могу пропустить хорошее шоу». Проговорив, Ву Ци от души рассмеялся, после чего гигантский орел под его ногами выпустит громкий крик, и его крылья затрепетали. Затем они поспешно умчались. Древняя скрижаль Великой Пустоши была самым древним местом во всей Великой Пустынной провинции. Что касается этого пережитка, оставленного древней сектой, большинство людей считают его почти легендой. В конце концов, большинство не могли себе представить, насколько мощной была секта. Хотя древняя скрижаль существовала на протяжении бесчисленных лет, никто не смог сломать ее печать. Даже практик стадии нирваны бессилен против этой грозной печати. Это было причиной, почему древняя скрижаль продолжает существовать в Великой Пустынной провинции. Это потому, что никто не может сломать печать. Кроме того, в связи с существованием древней скрижали, древняя равнина Великой Пустоши была самым известным местом в Великой Пустынной провинции, и даже Великая Империя Янь. Каждый раз, когда печать на древней скрижали слабеет, она привлекает огромное количество элитных практиков со всего мира. Это настоящий сбор героев. Когда Линь Дун прибыл к границе древней равнины Великой Пустоши и смотрел на бесчисленные роящиеся фигуры на равнине, он, наконец, понял, какое пугающее очарование было у древней скрижали. В воздухе время от времени мелькали фигуры. Эти люди были верхом на различных летающих маунтах и духовных сокровищах. Когда они проходили мимо, радужные вспышки появлялись на горизонте, разрезая голубое небо на крошечные красивые части. Действительно многолюдно. Смотря на эту пугающую толпу, Линь Дун невольно сглотнул. Затем он продолжил смотреть и увидел внутреннюю область древней равнины Великой Пустоши. В этой области он мог слабо чувствовать неясную, но пугающую ауру, которая не могла быть описана словами. Под этой необычной аурой даже такое мощное существо, как древняя драконья обезьяна, меркла в сравнении. По-видимому, это было место, где располагалась древняя скрижаль. Это действительно реликт, оставленный древней сектой. Даже по прошествии стольких лет, его аура все еще настолько властная. Почувствовав эту ауру, выражение Линь Дуна стало очень торжественным. Эта древняя секта довольно приличная, они могут на самом деле испускать такую ауру. В этот момент появились слова маленького куницы. Линь Дун мог обнаружить намек шока в его словах. Эта аура имеет возможность запечатать небо. Таким образом, никто не может летать, как только войдет в более глубокую область древней равнины Великой Пустоши. Однако это не повлияет на нас. В конце концов, я могу скрыть нас от этой ауры. Да, услышав эти слова, Линь Дун немного опешил. Когда он почувствовал эту ауру, он испытал давление, которое пыталось толкнуть его к земле. Хотя это давление казалось слабым, даже использовав всю юань силу, Линь Дуну не удалось противостоять ему. Однако, Линь Дун не ожидал, что маленький куница может избежать давления. Если это так, у него будет еще одно средство, чтобы защитить себя. Прямо сейчас он был в трудном положении. Если члены культа жуткой марионетки обнаружат его, он будет втянут в жестокое сражение. Поэтому, если маленький куница может противостоять давлению, то даже если Линь Дун не сможет победить, он сможет спокойно отступить. «Ха-ха, небеса действительно помогают нам», — Линь Дун мягко улыбнулся, после чего похлопал огонька. Затем, тот взмахнул крыльями-молниями, и они рванули к внутренней области древней равнины Великой Пустоши. Однако, несмотря на то, что маленький куница мог помочь избежать ограничения полета, Линь Дун не летал нагло. Вместо этого, когда он увидел, что количество людей в небе уменьшается, он приказал огоньку спускаться, чтобы избежать внимания членов культа жуткой марионетки. Когда они спустились, огонек превратился в кота и прыгнул в руки Линь Дуна. Затем, Линь Дун непосредственно смешался с огромной толпой и последовал за ними, направляясь в более глубокие районы древней равнины Великой Пустоши. По пути, Линь Дун заметил несколько членов культа жуткой марионетки. Однако, старый пердун Хуагу, очевидно, недооценил толпу, привлеченную древней скрижалью. Поэтому, когда они столкнулись с ошеломляющей толпой, эти члены культа жуткой марионетки были расстроены. В конце концов, те, кто осмелился рисковать здесь, были в основном квалифицированными личностями. Таким образом, некоторые из них имели довольно плохое отношение. Даже несмотря на то, что культ жуткой марионетки был весьма авторитетным, они были не в состоянии справиться с яростью толпы. Следовательно, они могли только убрать баррикады, которые создали. Когда Линь Дун, который смешался с толпой, увидел это, он тайно усмехнулся. Похоже, Хуагу действительно настойчивый. Оставалось еще несколько дней до того, когда печать на древней скрижали ослабнет. Следовательно, Линь Дун не спешил. Вечером он достиг глубокой области древней равнины Великой Пустоши. Когда Линь Дун прибыл, обширные равнины были заполнены толпами людей. На острие толпы было несколько элитных группировок из Великой Пустынной провинции Великой Империи Янь. Они заняли лучшие места и поддерживали дружественные границы. Однако, по-видимому, не каждая крупная фракция прибыла. Даже до сих пор были еще некоторые, которые приближались к этой области на полной скорости. Взгляд Линь Дуна прокатился по окружению, после чего остановился на отдаленном месте. Благоговение появилось в его глазах и отразилось на лице. Почти тысячеметровая древняя каменная скрижаль отразилась в зрачках Линь Дуна, когда он молча стоял в обширной равнине. Безграничная и переменчивая аура выходила из нее, позволяя чувствовать, насколько мощной была древняя секта. Было несколько древних больших символов, вырезанных на скрижали, и которые были едва различимы. Пугающие вибрации, которые казались достаточно мощными, чтобы разорвать небеса, выходили из них. Эти вибрации заставляли человека понять, насколько крошечным он был. Древняя скрижаль стояла прямо на обширной равнине и выглядела почти как лестница к небесам. Она была суровой, но величественной, древней, но переменчивой. Это древняя скрижаль Великой Пустоши. Смотря на эту впечатляющую древнюю каменную скрижаль, Линь Дун невольно втянул воздух, и благоговение заполнило его глаза. В конце концов, это был первый раз, когда он стал свидетелем такого великолепного зрелища. В то время как Линь Дун благоговел от древней скрижали, переполох внезапно появился на расстоянии. Затем окружающий воздух разорвался, и появились фигуры. В то же время, Линь Дун смог обнаружить знакомую леденящую вибрацию энергии, исходящую из их тел, культ жуткой марионетки. Обнаружив эти вибрации, глаза Линь Дуна замерцали. Эти парни пришли. Под взглядом Линь Дуна, Члены культа жуткой марионетки шли через толпу. Однако он не увидел Хуагу. Когда он был обеспокоен этим фактом, его взгляд вдруг остановился в центре области культа жуткой марионетки. В том месте был человек с холодным и костлявым лицом, одетый в кроваво-красную одежду. Такая дикая ментальная энергия. Когда Линь Дун увидел человека в кроваво-красных одеждах, его сердце дрогнуло. Это потому, что он мог определить, что ментальная энергия того человека была крайне опасной и дикой. Этот человек, должно быть так называемый извращенец из культа жуткой марионетки, которого упомянул Ву Ци. У Линь Дуна был слегка забитый взгляд. Похоже, что было несколько сильных практиков в культе жуткой марионетки. Прямо сейчас, хотя этот человек перед ним не имел такую мощную ауру, как Хуагу, он источал запах опасности, который был столь же мощным, как у Хуагу. Глава 263. Тенлей. Когда группа из культа жуткой марионетки прибыла, пустота быстро сформировалась вокруг них. Принимая во внимание их статус в качестве топ-фракции Великой Пустынной Провинции, плюс тот факт, что они были местным тираном, ни одна фракция не осмеливалась бороться с ними перед древней скрижалью. Взгляд Линь Дун прокатился по этой группе, после чего он понял, что там на самом деле было два практика начальной стадии создания ЦИ, помимо человека в кроваво-красной одежде. Он немного опешил. Похоже, причина, почему культ жуткой марионетки был в состоянии стать топ-фракцией, была в том, что их сила не была слабой. Конечно, эти два практика начальной стадии создания ЦИ не представляли большой угрозы для Линь Дуна. Среди группы культа жуткой марионетки, самым опасным был человек в кроваво-красной одежде. Его ментальная энергия была чрезвычайно кровожадной и беспощадной, как дикий зверь. После небольшого наблюдения Линь Дун отвел взгляд и отстранился, скрывшись в толпе. Несмотря на то, что он не боялся культа жуткой марионетки, теперь, когда печать на древние скрижали ослабевает, это было бы немного хлопотно сцепиться с ними. Группа культа жуткой марионетки занимала довольно хорошее место и получала почтительные и испуганные взгляды толпы. Только человек в кроваво-красной одежде, в центре, был бесстрастным, и он молча смотрел на древнюю скрижаль вдали. Он продолжал смотреть некоторое время, после чего слегка нахмурился. Его ментальная энергия излучала уникальные волны, и вскоре после этого равнодушный голос тихо прозвучал из его уст. «Хуа Цзун получил свою символьную марионетку от меня. Хотя ты избавился от метки на ней, если ты стоишь так близко ко мне, ты все равно не сможешь избавиться от моего ощущения». Человек в кроваво-красной одежде был очень таинственным. Таким образом, даже некоторые из учеников культа жуткой марионетки рядом с ним опешили. Однако, два практика начальной стадии создания ЦИ быстро собрались с мыслями, и выражения их лиц стали холодными, и они быстро осмотрели окружение, сердито крича: «Линь Дун, покажись!» Странные действия культа жуткой марионетки привлекли немало удивленных взглядом, и когда они услышали крики, некоторых осенило. В последнее время новости о конфликте между Линь Дуном и культом жуткой марионетки распространились как лесной пожар. Особенно после того, как серьезно травмированный Хуагу ввергнулся в великий марионеточный город, имя Линь Дуна распространилось повсюду. Это на самом деле Линь Дун, тот, кто убил Хуа Цзуна и серьезно травмировал Хуагу. Кто бы мог подумать, что он решился прийти сюда. Он не боится быть разорванным на куски культом жуткой марионетки. Шепот быстро распространился в толпе, в то время как многие люди оглядывались вокруг, намереваясь раскрыть личность человека, который недавно стал знаменит во всей Великой Пустынной Провинции. В то время как многие осматривались, человек в кроваво-красной одежде поднял голову. Не говоря, он взмахнул рукавом, и ментальная энергия стремительно пронеслась вперед, жестоко выстрелив в сторону определенной области. Увидев атаку, толпа в этой области поспешно разошлась. В мгновение ока, только одна фигура осталась стоять на месте. Когда область очистилась в одно мгновение, Линь Дун нахмурился. Он не ожидал, что человек в кроваво-красной одежде сможет точно обнаружить символьную марионетку и на самом деле определить местонахождение. Бах! В то же время ментальная энергия вырвалась из дворца Нивань Линь Дуна и столкнулась с атакой человека в кроваво-красной одежде, в результате чего ударная волна ментальной энергии быстро распространилась от эпицентра столкновения. Увидев, что Линь Дун появился, выражения войск культа жуткой марионетки стали злобными, в то время как Юань сила и ментальная энергия начали двигаться. «Я весьма заинтересован в тебе. Кроме того, перед тем, как я ушел, старейшина Хуагу доверил мне задачу. «Если я встречу тебя, я должен принести твое тело назад, чтобы сделать символьную марионетку». Тон человека в кроваво-красной одежде был равнодушным, и его голос не содержал ни малейшей эмоции. Он смотрел на Линь Дуна, как если бы говорил об обычном деле. Услышав его слова, окружающие члены культа жуткой марионетки и некоторые люди, которые знали этого человека, сразу бросили жалостливые взгляды на Линь Дуна. В великой пустынной провинции, до тех пор, пока Тен Лэй был заинтересован в ком-то, независимо от того, мужчина это или женщина, его или ее судьба были весьма трагичными. «Ты собираешься сражаться сам, или все вместе?» Линь Дун усмехнулся, и его смех чувствовался как холодное лезвие. Несмотря на то, что он чувствовал след опасности, он человека в кроваво-ноль красной одежде перед ним, если они действительно будут сражаться, Линь Дун не боялся его. «Меня одного достаточно». Когда бесстрастный голос человека в кроваво-красной одежде раздался, атмосфера мгновенно стала враждебной, в то время как взволнованные взгляды были со всех сторон. Тен Лэй Кровавая Рука был очень известен в великой пустынной провинции, и он был также известен как самый выдающийся талант среди молодого поколения культа жуткой марионетки. Вместе Му Цань Цань из великой дьявольской секты и Ву Ци из боевого альянса, это было три наиболее выдающих среди молодого поколения великой пустынной провинции. В то время как у Линь Дуна не было такой известности, его недавние действия позволили другим понять, что он не был слабаком. Хотя многие не верили, что Линь Дун полагался на собственные силы, чтобы победить и травмировать Хуагу, это не помешало его имени распространиться. Линь Дун и Тен Лэй оба могли рассматриваться как хорошо известные члены молодого поколения. Следовательно, довольно много людей хотели увидеть, кто победит в битве между ними. Враждебная атмосфера недолго длилась, после чего Тен Лэй свирепо сделал шаг вперед, и его тело превратилось в кроваво-красную тень, которая стремительно летела вперед. В то время как фигура человека в кроваво-красной одежде рванула вперед, огромная кроваво-красная ладонь ментальной энергии быстро сформировалась над головой Линь Дуна. Она источала кровавое зловоние и издавала низкий шум ветра, когда яростно хлопнула вниз, по направлению к Линь Дуну. В ответ на грозную атаку Тен Лэя, выражение Линь Дуна стало холодным, и мощная ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань, также превращаясь в огромную ладонь ментальной энергии, и сталкиваясь с огромной кроваво-красной ладонью. Бах! Сильная ударная волна ментальной энергии вырвалась из эпицентра столкновения. Когда Тен Лэй увидел, что Линь Дун на самом деле осмелился сталкиваться с ним ментальной энергией, насмешка невольно промелькнула в его глазах. Его рука сжалась, и следы кровавой ци быстро вытекли из огромной кроваво-красной ладони. Чи-чи. Когда эта странная кровавая ци контактировала с огромной ладонью ментальной энергии Линь Дуна, волны белого тумана мгновенно появились. Очень сильное разъедающее воздействие заставило огромную ладонь ментальной энергии Линь Дуна рассеиваться. Кто бы мог подумать, что ментальная энергия этого парня на самом деле имеет такой эффект. Увидев, что ментальная энергия человека в кроваво-красной одежде на самом деле обладает разъедающей способностью, выражение Линь Дуна стало слегка ледяным. После этого он усмехнулся, и уникальные волны быстро распространились из его дворца Нивань. Пожирай! Ударные волны возникли, после чего всасывающая сила немедленно вышла из гигантской ладони ментальной энергии Линь Дуна, мощно засасывая кровавую ци. Искорче! Пожрав кровавую ци, которая обладала разъедающей способностью, Линь Дун сжал ладонь, разрывая гигантскую ладонь ментальной энергии Тен Лэя. Похоже, тебя одного недостаточно. Силой разорвав ладонь ментальной энергии, Линь Дун устрашающе посмотрел на Тен Лэя, после чего усмехнулся. Вау! Увидев, что Линь Дун фактически одержал верх в поединке, окружающая толпа сразу же воскликнула от удивления. В то же время, растерянно смотря на тело Линь Дуна, похоже, что сила, которую он показал, действительно поразила их. Действительно неплохо, хотя его атака была разорвана на куски, Тен Лэй не был зол. Вместо этого, своеобразный отблеск мелькнул в его глазах. Глядя прямо на Линь Дуна, он крутанул ладонью, после чего очень много кроваво-красной ментальной энергии вышло из его тела, как тайфун. Смотря на его лицо, похоже, контратака Линь Дуна основательно пробудила интерес этого извращенца из культа жуткой марионетки. Увидев, что Тен Лэй по-прежнему планирует атаковать, глаза Линь Дуна блеснули. В то же время, громовая юань начала течь в его внутренних каналах. Слабо можно было услышать звук грома. Ха-ха, это место действительно многолюдно. Линь Дун, как я и говорил, Этот извращенец будет заинтересован в тебе в то время, как двое собирали юань силу и ментальную энергию». Искренний смех вдруг раздался. Затем, большая группа людей вышла. Во главе группы на самом деле был юноша в черном, которого Линь Дун встретил несколько дней назад. Прямо сейчас, он вел нескольких мужчин, которые шли прямо вперед. И наконец, он весело посмотрел на Линь Дуна и невыразительно на Тэн Лэя, после чего взмахнул черным металлическим прутом. Увидев этого человека, Линь Дун слегка опешил. Сразу же он посмотрел на людей, следующих за ним, после чего он понял, что некоторые были практиками на стадии создания формы. Тогда он, наконец, понял, что эти люди были из боевого альянса. «Ха-ха, вы, ребята, сражаетесь? В противном случае, вы всегда можете сразиться со мной», — Ву Ци в шутку сказал, в то время как его глаза немного пылко смотрели на Линь Дуна и Тэн Лэя. «Ха-ха, Ву Ци, ты привел своих людей и притаился». Тэн Лэю, естественно, страшно. Однако, Тэн Лэй, печать на древней скрижали скоро ослабнет, и если ты сейчас сразишься с Линь Дуном, вы оба, в конечном счете, проиграете, и вам придется идти домой. Когда смех Ву Ци закончился, нежный и завораживающий мягкий смех появился. Затем, толпа разошлась, после чего завораживающая и соблазнительная Му Цань Цань, которая была одета в черное платье, медленно вышла. Позади нее также было большое количество людей. По-видимому, они были элитными практиками из великой дьявольской секты. Внезапное появление этих двух фракций сразу заставило атмосферу стать немного необычной. Великая дьявольская секта, боевой альянс и культ жуткой марионетки были тремя топ-фракциями в великой пустынной провинции. Хотя они казались дружными на поверхности, они постоянно конфликтовали в темноте, сталкиваясь друг с другом. Поэтому, когда они появились, даже глаза Тэн Лэя начали мерцать, в то время как его грозная аура рассеялась. Как и сказала Му Цань Цань, Линь Дун был довольно способным. Следовательно, если Тэн Лэй будет сражаться с ним сейчас, он, вероятно, потеряет нескольких своих людей, и это будет не очень хорошей новостью для него. Считай, что тебе повезло, и ты проживешь чуть дольше. Если ты умный, то покинешь это место. Возможно, ты сможешь спасти себя. Тэн Лэй холодно посмотрел на Линь Дуна, после чего сказал. Линь Дун бросил на него взгляд и мысленно усмехнулся. Количество элитных практиков, привлеченных древней скрижалью, было поистине огромным. Кроме того, некоторые из них были исключительно способными. Поэтому, если человек желает получить сокровища внутри древней скрижали, то даже мощные фракции, как культ жуткой марионетки или великая дьявольская секта, столкнутся с трудностями. Прямо сейчас, так как они снаружи, другие все еще могут бояться их. Однако, как только они войдут в древнюю скрижаль, под очарованием сокровищ, даже культ у жуткой марионетки может быть атакован в порыве ревности. Когда придет время, Линь Дун найдет возможность заставить этих ребят страдать. Когда великая дьявольская секта и боевой альянс прибыли, интенсивный бой, который вот-вот должен был вспыхнуть, внезапно закончился. Это заставило некоторых людей в толпе огорченно вздыхать, после чего их внимание было направлено на древнюю скрижаль, так как они ждали момента, когда печать ослабнет. Вжух! В то время как толпа ожидала в предвкушении, звук разрывающегося ветра появился позади. Затем, гигантские пятна светящихся теней пролетели с неба, заставляя толпу задохнуться в благоговении. Это четыре великих клана. Сидя на большом валуне, Линь Дун вдруг услышал вздохи позади. Сразу же его глаза открылись, и он сжал кулак. «Наконец, мы снова встретимся». Глава 264. Вторая встреча. В глубине древней равнины Великой Пустоши появилось большое количество звуков разрывающегося ветра. Бесчисленные пары глаз посмотрели в сторону шума, и люди увидели полосы разноцветных вспышек, которые едва отрывались от земли, молниеносно приближаясь, после чего, наконец, они прибыли. Несмотря на то, что для полета необходимо противостоять огромному давлению, достаточно опытные практики все еще могли поддерживать полет на малой высоте. Однако, если кто-то хотел по-настоящему летать в небе, то, возможно, лишь практик стадии нирваны может совершить этот подвиг. Разноцветные вспышки мелькнули, после чего под вниманием огромного числа людей зависли на малой высоте. Во главе был светящийся диск, который источал разноцветную ауру. На этом диске было множество людей. Однако, среди них, тот, кто больше всего выделялся, это лидер. Этот человек имел высокую и худую фигуру. Он был одет в зеленую одежду, в то время как его длинные волосы развивались на ветру, придавая ему элегантный и нетрадиционный вид. С руками за спиной, в дополнение к его потрясающим чертам лица, его аура была достойна восхищения. Кроме того, сильный аромат, который выходил из его зеленой одежды, давал понять, что он был больше, чем просто с симпатичным лицом. Это Линь Лантянь из клана Линь. Человек с такой великолепной аурой выделялся, как палящее солнце. Независимо от того, где он был, он, несомненно, будет привлекать наибольшее внимание. Поэтому, как только он появился, ахи стали появляться в толпе. Глаза некоторых дам начали необычно мерцать. Клан Линь, Линь Лантянь, даже в великой пустынной провинции это имя имело определенный вес. В конце концов, все знали, что среди молодого поколения Великой Империи Янь, этот человек стоял на вершине. Услышав оглушительные крики и ахи толпы, лицо Линь Лантяня оставалось бесстрастным, когда он смотрел вдаль на древнюю скрижаль, которая стояла между небом и землей. Его действия создавали впечатление, что не было никого в этом мире, кто был бы достоин его внимания. Превосходящая и гордая аура выходила из него. Однако, несмотря на его высокомерные действия, большинство людей не питали никакой ненависти к нему. В конце концов, он был слишком выдающимся. Линь Дун молча смотрел на этого человека. Он сжимал кулаки, которые были скрыты в рукавах, пока они не начали дрожать. Однако он не позволял эмоциям появиться на лице. После года изнурительных тренировок, он не только приобрел новые способности, но также усовершенствовал свой темперамент. Не гордый, не вспыльчивый, не пугающийся, не пугающий. Даже если его противником был самый ослепительный гений клана Линь, Линь Дун все еще верил, что сможет превзойти его. Его аура намного сильнее по сравнению с прошлым годом. Возможно, он уже в полушаге к стадии проявления. Хех, этот парень действительно талантливый. Всего за один год он фактически достиг границы стадии проявления. В будущем он, безусловно, перейдет к стадии проявления. Голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Полшага к стадии проявления. Не было никаких изменений в выражении Линь Дуна, как если бы он не был удивлен этим фактом. Он явно был в курсе, насколько талантлив его противник. Кроме того, так как он смог продвинуться от совершенной стадии Юань Дэн к продвинутой стадии создания формы в течение одного года, то это не было невозможным для Линь Лантяня достичь полушага к стадии проявления. Исходя из твоей текущей силы, ты все еще не в состоянии сравниться с ним. Слова маленького куницы были прямыми. Полшага к стадии проявления. Хотя он не был истинным практиком стадии проявления, его сила намного превосходила продвинутую стадию создания ци. В настоящее время Линь Дун едва мог соответствовать практику продвинутой стадии создания ци в течение ограниченного времени. Поэтому для него будет трудно соответствовать элитному практику, который был в полушаге от стадии проявления. Есть еще один год. Услышав его слова, Линь Дун улыбнулся, после чего поднял голову и посмотрел на эту фигуру, которой в настоящее время восхищалась толпа. Он не тратил время в этом году. По крайней мере, сейчас Линь Лантянь уже не сможет использовать ауру, чтобы подавить его и довести до жалкого состояния. Через год, на сборе клана, он выполнит обещание, которое сделал в тот день. Сегодняшний вопрос будет возмещен стократно. Внимание Линь Дуна сместилось на область позади Линь Лантяня. В это путешествие он не пришел в одиночку, а привел с собой нескольких элитных практиков из клана Линь. Среди них Линь Дун увидел знакомую красивую фигуру Линь Кэ. Для того, чтобы иметь возможность прийти к этой земле сокровищ, кажется, она должна иметь довольно приличный статус в клане Линь. Хех, Линь Лантянь действительно экстраординарный, как и говорят. В то время как Линь Дун смотрел на Линь Лантяня и остальных, Ву Ци, который стоял рядом, также бросил взгляд и сказал: «Четыре великих клана считаются самыми мощными в Великой Империи Янь. Таким образом, они должны действовать надменно». Му Цань Цань небрежно улыбнулась и сказала: «Судя по ее тону, она не любила четыре великих клана». «Этот человек силен», — сказал Тен Лэй с невыразительным лицом. «Похоже, много людей пришло в этот раз. Известно, что также есть фракции из соседних империй. Возможно, мы втроем должны объединиться в этот раз». Му Цань Цань прикрыла рот и кокетливо улыбнулась. Что касается ее предложения, Тен Лэй и Ву Ци не верили. Три основные фракции Великой Пустынной провинции не были счастливой и дружной семьей. Следовательно, кто знает, как подло они будут действовать, даже если вступит в союз. Конечно, Му Цань Цань понимала, что не было никакого способа, чтобы они приняли ее предложение. Сразу же она рассмеялась. Под бесчисленными взглядами толпы, после того, как прибыл клан Линь, за ними несколько других светящихся вспышек стали спускаться. Следующим была гигантская птица. Когда она взмахнула огромными крыльями, она вызвала тиранические порывы ветра, после чего стала парить над землей. Линь Дун снова заметил знакомую фигуру, сидящую на птице. Это был гений клана Цинь, Цинь Ши. Члены королевской семьи, клан Хуанпу также прибыл. Услышав ропот толпы, Линь Дун был внезапно ошеломлен. Ранее, в старой гробнице, Лин Цинчжу представляла клан Хуанпу, а на этот раз, под сложным взглядом Линь Дуна, гигантская тень клинка прорезала воздух. Затем, Линь Дун сразу же уставился на место над ним. В этом месте он действительно увидел красивую и стройную фигуру. Когда тень клинка парила над землей, оттенок разочарования промелькнул в глазах Линь Дуна. Эта красивая и стройная фигура не принадлежала Лин Цинчжу. Она принадлежала сереброволосой леди, которая была одета в светло-зеленое платье. Эта леди была высокой и стройной, и казалась очень красивой. По-видимому, она была красавицей, которая была сравнима с Му Цань Цань. Однако, ледяная аура, которую она источала, отличалась от Му Цань Цань. Если я не ошибаюсь, то это очень известный член молодого поколения клана Хуанпу, Хуанпу Цзин. Эта девушка находится на начальной стадии создания Ци. Похоже, четыре великих клана действительно богаты. Смотря на сереброволосую леди в зеленом платье, Линь Дун пробормотал про себя. Пришло время появиться членом клана Ван. Линь Дун мягко поджал губы, после чего посмотрел на горизонт. На этом месте возник звук разрывающегося ветра. Взгляд Линь Дуна стал холодным. Ранее, когда он был в старой гробнице, причина, почему Линь Дун преследовался Ван Янем и почти потерял свою жизнь, из-за жадности членов клана Ван, которые жаждали его духовное сокровище. Таким образом, это дало ему ужасное впечатление о клане Ван. Под взглядом Линь Дуна, сверкающее золотое свечение появилось, после чего звук разрывающегося ветра усилился. Затем, гигантское золотое копье пронзило горизонт и бросилось вперед. В то же время очень гордая и властная аура пронеслась. Ван Янь, почувствовав знакомую ауру, опущенный взгляд Линь Дуна поднялся вверх. Холодный блеск начал светиться в его глазах. Гигантское золотое копье парило над землей. Точно так же, на вершине этого копья было несколько фигур. Взгляд Линь Дуна прокатился по ним, после чего остановился на передней части. В том месте была фигура с золотыми волосами, которая была одета в золотую мантию, источая гордую и властную ауру, что выделяло его среди остальных. Даже после года, аура Ван Яня осталась властной и гордой, как и раньше. Однако, прямо сейчас, его аура казалась более сильной, чем раньше. По оценке Линь Дуна, Ван Янь достиг начальной стадии создания Ци. Однако это просто стадия развития. Думая об этом, ледяная улыбка появилась на губах Линь Дуна. Год назад он должен был полагаться на удачу и помощь маленького куницы, чтобы уйти от Ван Яня. Однако, прямо сейчас, он был более чем на 90% уверен, что даже если будет сражаться в одиночку, он сможет избить его до смерти, как собаку. Расстояние между ними, которое было год назад, резко изменилось. Ледяные глаза Линь Дуна прокатились по телу Ван Яня, после чего он посмотрел на место за его спиной. На самом деле, была еще одна знакомая фигура. Это на самом деле был жадный, вводящий в заблуждение и манипулирующий ублюдок, который пытался украсть его древнюю небесную чешуйчатую алебарду, и который вызвал переполох, Ван Пань. Смотря на Ван Паня, выражение Линь Дуна стало темным, в то время как плотное убийственное намерение возникло в его сердце. Линь Дун не беспокоился о том, чтобы скрыть убийственное намерение. Следовательно, Ван Пань почувствовал, как волосы встали дыбом, после чего недоуменно посмотрел на область под ним. Наконец, он сосредоточил взгляд на молодом человеке, который сидел на большом валуне. Увидев знакомое лицо, выражение Ван Паня сразу же стало холодным. «Линь Дун, бесполезный ублюдок, ты на самом деле жив». Ван Пань очевидно до сих пор был взбешен тем фактом, что Линь Дун забрал духовное сокровище, которое он по праву считал своим. Поэтому, как только он увидел последнего, ядовитая ярость мгновенно вспыхнула в его сердце. Мгновенно его глаза потемнели, после чего гневный рев раздался в воздухе. Это имя больше не было неизвестным в великой пустынной провинции или членам четырех великих кланов, которые были в старой гробнице. Поэтому, когда Ван Пань сердито крикнул, Бесчисленные пары глаз мгновенно посмотрели на фигуру внизу. Глава 265. Реванш против Ван Яня. Линь Дун, тот, кто среагировал быстрее всех на это имя, был Ван Янь. Ранее, из-за небрежности он был ранен символьной марионеткой Линь Дуна и даже потерял Цань Кунь мешок. Поэтому он всегда рассматривал этот инцидент как самый позорный в его жизни. Что касается Линь Дуна, он ненавидел его до глубины души. Поэтому, как только он услышал это имя, его глаза мгновенно потемнели, после чего он посмотрел вниз, прямо на молодого человека, сидящего на гигантском валуне. В этот момент выражение Линь Лантяня также немного изменилось, после чего он бесстрастно посмотрел на Линь Дуна. Прямо сейчас, почти не было эмоций на его лице. Что касается этого имени, возможно, он уже забыл о нем в тот день, когда покинул горный хребет небесного пламени. Кроме того, он никогда не беспокоился о мстительных словах, которые сказал Линь Дун. В конце концов, как он однажды сказал, были бесчисленные члены молодого поколения Великой Империи Янь, которые хотели бросить ему вызов. Поэтому Линь Дун был лишь каплей в море, и он не мог беспокоиться о нем. Стоящая позади Линь Лантяня, Линь Кэ, была немного шокирована, когда посмотрела вниз. Она имела довольно благоприятное впечатление о Линь Дуне. Однако она сразу поняла текущую ситуацию, и оттенок беспокойства промелькнул в ее глазах. В конце концов, она знала, что Ван Янь ненавидел Линь Дуна до глубины души. Теперь, когда они снова встретились, несомненно, произойдет сражение. Кроме того, основываясь на силе Линь Дуна, он явно не в состоянии соответствовать ему. Поэтому, как только они начнут сражаться, то Линь Дун будет в невыгодном положении. Кроме того, Линь Кэ четко знала, что нельзя полагаться на помощь Линь Лантяня. Этот самый ослепительный гений клана Линь рассматривал всех членов ветки семьи как муравьем. По его мнению, помимо того, что их фамилией была Линь, они полностью отличались от членов главного клана. Этот парень должен был скрывать свои следы, так как пришел сюда. Линька немного сердито сказала, так как он пострадал ранее, то почему он не усвоил урок? Цинь Ши из клана Цинь немного странно посмотрел на Линь Дуна. Очевидно, у него не было никаких воспоминаний о последнем, поэтому, посмотрев на него, он тут же отвел взгляд, не обращая особого внимания. Это тот человек, о котором сестра Цинь Чжу упоминала ранее, Линь Дун. Рядом с членами клана Хуанпу, холодное и красивое лицо Хуанпу Цзин внезапно дернулось, после чего она слегка нахмурилась и посмотрела на молодого человека. Любопытство горело в ее красивых глазах. Он кажется обычным. Почему сестра Цинь Чжу упомянула его? После того, как ее красивые глаза прокатились по телу Линь Дуна, Хуанпу Цзин пробормотала про себя. Несмотря на внимание толпы, выражение Линь Дуна оставалось спокойным, когда он медленно поднялся с огромного валуна. Затем, грозный отблеск промелькнул в его глазах, и он топнул по земле. Сразу же его тело рвануло вперед, как пуля, после чего его ладонь яростно сжалась. После этого мощный поток ментальной энергии превратился в бесчисленные нити, которые полетели вперед и молниеносно связали Ван Паня. Затем Линь Дун дернул рукой, и противник был насильно притянут. Ублюдок. Действия Линь Дуна застали всех врасплох. Никто не ожидал, что он на самом деле осмелится атаковать перед лицом множества элитных практиков клана Ван. Поэтому, как только Ван Пань был притянут, несколько элитных членов клана Ван сразу очнулись. Сразу же раздался разъяренный рев. Крикнув, несколько элитных членов клана Ван сразу атаковали. Мгновенно их грозные атаки полетели в сторону Линь Дуна. Проваливайте. Однако, столкнувшись с их атаками, Линь Дун только активировал сознание, и потоки ментальной энергии пронеслись вперед, превращаясь в гигантский молот ментальной энергии, который яростно разбил их атаки. Линь Дун, что ты пытаешься сделать? Если ты осмелишься причинить мне вред, клан Ван заставит страдать тебя, пока ты не будешь молить о смерти. Когда Линь Дун вцепился ему в горло, лицо Ван Паня стало растерянным, и он сердито крикнул. Однако, когда он кричал, буря разразилась в его сердце, так как он понял, что в хватке Линь Дуна, независимо от того, сколько юань силы он использовал, он не мог освободиться. Очевидно, что текущая сила Линь Дуна намного превосходила его. Когда Ван Пань закончил кричать, ладонь ветра, которая несла огромную силу, бесцеремонно хлопнула по лицу Ван Паня. Сразу же зубы в его рту были разрушены в пыль, в то время как его лицо мгновенно опухло, и он выглядел как кровавая булочка. Блюя. Свежая кровь смешалась с его разрушенными зубами и сразу же вылетела, после чего Ван Пань почти потерял сознание от пощечины Линь Дуна. Однако, с учетом нынешней ситуации, он не мог даже стонать. Когда толпа увидела, что Линь Дун ударил Ван Паня в голову, одним шлепком делая ее похожей на голову свиньи, некоторые были захвачены врасплох. Они никогда не ожидали, что Линь Дун был на самом деле таким порочным, и что он осмелится избить одного из их членов, перед лицом множества элитных практиков клана Ван. Атмосфера мгновенно стала напряженной, после чего ахи вырвались из толпы. Некоторые даже подбадривали. В конце концов, большинство людей, которые осмеливались рисковать здесь, были достаточно способными. Несмотря на то, что клан Ван был мощным и влиятельным, не все боялись их. «Ублюдок, как ты посмел?» Действия Линь Дуна несомненно вызвали гнев практиков клана Ван. Сразу же их глаза стали кроваво-красными, и они гневно заревели. «Так как вы, ребята, не смогли должным образом научить его, у меня не было выбора, кроме как преподать урок этому неотесанному ублюдку». Лицо Линь Дуна было спокойным, когда он небрежно бросил бессознательного Ван Паня на землю. Когда один из элитных практиков клана Ван увидел это, он тут же бросился вперед и поймал Ван Паня. В противном случае, этот несчастный парень получил бы еще один удар. «Кем ты себя считаешь? Кто дал тебе право учить членов моего клана Ван?» На гигантском золотом копье старейшина с красными волосами смотрел на Линь Дуна с жутким выражением. «Пацан, ты заплатишь за свои необдуманные действия». Другой практик начальной стадии создания ЦИ, беловолосый старик, язвительно сказал. В то время как они говорили, две мощных ауры начали выходить из их тел. Исходя из выражения и лиц, они планировали схватить Линь Дуна. Однако, когда они собирались сделать свой ход, Ван Янь, который стоял впереди, вдруг поднял руку и остановил их. Его глаза холодно смотрели на Линь Дуна, после чего он посмотрел на Линь Лантяня и небрежно спросил. «Брат Лантянь, этот человек публично унизил членов моего клана Ван. Ты не возражаешь, если я убью его сейчас?» На твое усмотрение Линь Лантянь бросил взгляд на Линь Дуна, после чего сразу отвернулся. Не было никаких следов эмоций в его голосе. «Брат Линь Лантянь», услышав его слова, Линь Кэ сразу тревожно крикнула. Так как он показался, он должен быть готов заплатить цену. В конце концов, один раз никудышный, всегда никудышный. Даже если мы спасем этот мусор, это только запятнает имя нашего клана. Линь Лантянь небрежно сказал. Линь Кэ замолчала, однако, гнев все еще был в ее сердце. Несмотря на то, что Линь Дун действовал необдуманно, он все еще был частью клана Линь. Теперь, когда над ним собирались издеваться, Линь Лантянь по-прежнему отказывался помогать. У него было слишком холодное сердце. «Ха-ха, брат Линь Лантянь мудр, обычный дебил из ветви семьи. Если вы позволите ему жить, это только ухудшит отношения между нашими семьями». Услышав слова Линь Лантяня, Ван Янь весело улыбнулся. Сразу же он хрустнул шеей, после чего ядовито посмотрел на Линь Дуна. «Раньше, ты был достаточно удачлив, чтобы сбежать. В этот раз, перед толпой, я заставлю бесполезного ублюдка как ты понять, что член ветви клана никогда не сможет догнать главный клан». После того, как он сказал, он понял, что были своеобразные взгляды внизу. Однако он не мог понять, почему. Ох, так Линь Дун из ветви клана Линь. Когда Му Цань Цань, Ву Ци и остальные услышали его слова, они слегка опешили, после чего своеобразно посмотрели на Ван Яня. Если бы этот парень знал, что Линь Дун сделал в великой пустынной провинции, он бы понял, что заслуживает пощечину. Если всего 20-летний мальчишка, который был в состоянии серьезно травмировать практика продвинутой стадии создания ЦИ, считается бесполезным ублюдком, тогда 99% присутствующих здесь людей были еще хуже, чем бесполезные. Независимо от того, какой это клан в Великой Империи Янь, даже если это была ветвь семьи, и они обладали таким необыкновенным талантом, это была бы определенно радостная новость. Таким образом, комментарий Ван Яня о том, чтобы догнать главный клан, казался очень смешным. Похоже, Линь Дун вполне способный. Конечно, некоторые члены толпы также обнаружили своеобразные выражения. В частности, Хуан Пуцзин также заметила. Сразу же ее прекрасные глаза блеснули, после чего ее любопытство усилилось. Может ли этот парень действительно соответствовать Ван Яню? Что касается взглядов толпы, Ван Янь не обдумывал их. Сразу же он сжал руки, после его гигантское золотое копье начало уменьшаться, пока не стало удобно лежать в его ладони. Затем, гордая аура пронеслась вперед из его тела, как ураган. Линь-Дун, древняя равнина Великой Пустоши станет твоей могилой. Схватив копье, растрепанные волосы Ван Яня развивались на ветру, в то время как потоки мощной юань силы непрерывно проносились вперед. Столкнувшись с грозной и гордой аурой Ван Яня, выражение Линь-Дуна слегка изменилось, после чего улыбка, похожая на острое лезвие, появилась на его губах. Перед началом сражения, я сперва скажу. Линь-Дун поднял голову, и улыбка на его лице усилилась. В этот раз, ты подготовил свой Цань-Кунь-мешок, глава 266, тиранический. В этот раз, ты подготовил свой Цань-Кунь-мешок. Когда насмешливые слова Линь-Дуна раздались, выражение Ван Яня стало очень темным в одно мгновение. В его глазах, тот факт, что он позволил Линь-Дуну украсть его Цань-Кунь-мешок из-за невнимательности, постоянно рассматривался как величайшее унижение. Упоминание Линь-Дуна было сродни безжалостно разорванному кровавому шраму в его сердце. «Мусор, который полагается на женщин, позволь мне увидеть, кто спасет тебя сегодня». Выражение Ван Яня было темным, когда золотая юань сила вышла из его тела. Его золотая юань сила ясно показывала, что секретное искусство, которое он практиковал, было не слабым. Юань сила была наполнена дикой тиранической аурой. Посмотрев на золотую юань силу, вырвавшуюся из тела Ван Яня, Линь-Дун насмешливо улыбнулся. Его рука сжалась, после чего древняя небесная чешуйчатая алебарда появилась, и, с тяжелым толчком, аура продвинутой стадии создания формы без задержки вырвалась вперед. Темно-золотая громовая юань покрыла его тело, испуская низкий рокот грома. Продвинутая стадия создания формы. «Так вот почему ты так высокомерен?» Почувствовав ауру Линь-Дуна, выражение Ван Яня стало немного холоднее. Несмотря на то, что он был очень удивлен, что тот смог подняться со стадии Юань-Дэн к продвинутой стадии создания формы за один год, пока Линь-Дун совершенствовался, Ван Янь не стоял на месте. В настоящее время он уже был истинным практиком стадии создания Ци, и этого было достаточно, чтобы смотреть сверху вниз на Линь-Дуна. «Сегодня, я позволю тебе увидеть бесспорный разрыв между нами». Ван Янь схватил золотое копье Великого Ло, после чего вырвался золотой свет. После этого, он сразу же пронесся вперед, и золотое копье в его руке танцевало, в то время как грозная тень копья выстрелила в шею Линь-Дуна под очень порочным и хитрым углом. «Дин». В ответ на атаку Ван Яня, Линь-Дун холодно рассмеялся. С легким движением сознания, мощная ментальная энергия образовала барьер перед ним. И когда атака Ван Яня приземлилась, она не смогла преодолеть барьер. «Бьешь как девчонка, ну и шутка». Танец копья Великого Ло. Услышав насмешливый тон Линь-Дуна, выражение Ван Яня стало ее более темным. Его рука дернулась, после чего сверкающий золотой свет вырвался из копья, превращаясь в десятки изображений копий. Эти изображения несли с собой несравненно грозный ветер, как если бы они были реальными. Бах! Изображения копий врезались в барьер ментальной энергии с поразительной частотой. Золотой свет хлынул, ломая барьер на куски, после чего огромная сила мгновенно рванула к Линь-Дуну. Дин-дин-дин. Однако, похоже, Линь-Дун не слишком много уделял внимания исключительно свирепой атаке Ван Яня. Алебарда в его руке, обернутая темно-золотой юань силой, иногда превращалась в молнию и вырывалась вперед, легко отражая атаки многочисленных изображений копья. Смотря на бой в небе, выражения членов четырех великих кланов немного изменились. Любой мог видеть, что с тех пор, как они начали, Ван Янь на самом деле не мог оттеснить Линь-Дуна даже на полшага назад. Этот парень, как он может быть таким сильным? Линька также была удивлена, когда смотрела на Линь-Дуна, которого Ван Янь не мог оттеснить. Она явно не ожидала, что Линь-Дун на самом деле может сражаться с Ван Янем. Взгляд Линь Лантяня был спокойным, когда он смотрел на бой, однако, рябь образовалась в глубине его глаз. Прогресс с Линь-Дун немого удивил его, но не более. «Ван Янь, если это вся твоя сила, вернись и тренируйся. Не появляйся снова и не позорься». Сражение в небе длилось некоторое время. Древняя алебарда Линь-Дуна свирепо ударяла, и мощная сила внутри нее сотрясала копье Ван Яня назад. В то время Линь-Дун смотрел на уродливое выражение Ван Яня и насмешливо улыбался. «Как это возможно?» Смотря на Линь-Дуна, который гордо и величественно стоял в небе, держа алебарду, цвет лица Ван Яня стал исключительно зеленым, и огромные волны начали расти в его сердце. В предыдущем обмене, он не только не смог достичь убедительной победы, как он ожидал, но вместо этого, Каждый раз, когда древняя алебарда Линь Дуна сталкивалась с его копьем, огромная сила заставляла его руку онеметь. Если бы Юань сила Ван Яня не была на более высоком уровне, чем у Линь Дуна, Ван Янь попал бы в невыгодное положение. «Я не верю, что такой мусор, как ты, сможет превзойти меня за год». Глаза Ван Яня были слегка красными, когда он издал низкий рев. Быстро, сверкающий золотой свет вырвался вперед, принимая форму золотой платформы, которая была размером почти в 10 метров. Волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони. После того, как золотая платформа, которая казалась сделанной из золота, сформировалась, она пронеслась вперед, вызывая в небе звуковой удар, после чего безжалостно ударила в сторону Линь Дуна. ХМПФ. Когда Линь Дун смотрел на знакомую золотую платформу, он фыркнул и не уклонялся. Под многочисленными изумленными взглядами он бросился вперед, и его кулаки яростно врезались в золотую платформу. Ляск. Оглушительный звон раздался в небе. В этот момент руки Линь Дуна блестели нефритовым цветом, в то время как пугающая сила вырвалась из его кулаков и полностью покрыла огромную золотую платформу. Столкнувшись с чудовищной силой Линь Дуна, золотая платформа внезапно замерла, и крошечные трещины быстро покрыли ее, под изумленными взглядами Ван Яня и остальных. Бах! Когда трещины распространились, через долю секунды золотая платформа взорвалась в небе, превращаясь в золотые пятнышки света, которые заполнили небо. В то время как золотые пятнышки осыпались вниз, фигура стояла на мече, как бог войны, когда дикая сила, как у свирепого зверя, вырывалась наружу. Как это возможно? Когда практики клана Ван увидели, что Линь Дун уничтожил золотую платформу только грубой силой своего тела, они все не могли не задыхаться от шока. Никто не понимал лучше, чем они, мощь этого известного боевого искусства высшей категории клана Ван. Принимая во внимание силу Ван Яня, когда он использовал его, даже практик начальной стадии создания ЦИ будет в состоянии только избежать атаки. Как кто-то мог бы сделать как Линь Дун, разбить его на куски с одного удара? Твой профессионализм в волшебной платформе, подчиняющей золотой ладони, также недостаточен, позволь научить тебя истинной волшебной платформе, подчиняющей золотой ладони. Свет нефритового цвета перемещался на теле Линь Дуна, как цветное стекло. Когда громовая Юань загрохотала, она осветила цветное стекло, делая похожим на бога войны, могущество которого вне всяких сомнений. Линь Дун поднял голову и от души рассмеялся. Темно-золотая Юань сила пронеслась вперед, и в мгновение ока сформировала огромную золотую платформу, которая была в два раза больше, чем та, которую изобразил Ван Янь ранее. Когда золотая платформа сформировалась, Линь Дун двинулся вперед и крепко схватил ее, после чего он топнул в воздухе, и под многочисленными потрясенными взглядами он взмахнул огромной золотой платформой в очень захватывающей позе и яростно швырнул ее в сторону Ван Яня. Бах-бах! Золотая платформа проносилась в небе, даже заставляя воздух сжиматься и излучая волны оглушительных звуковых ударов. С чудовищной грубой силой Линь Дуна эта золотая платформа превратилась в самое пугающее оружие. Когда она ударяет, даже гора будет наполовину уничтожена.